Все, начинается. Но как-то вяленько и осторожно. Первая точка, координаты 14, 2, 19, 5. И все, только одна батарея, ее уже отрабатывает Яков, накрывает двумя гаубичными батареями. Это он зря. Яша, прекрати так делать. Ты две батареи сразу засветил. Срочно отвезти. Под маскировкой. Нервничаем, пока наши артиллеристы рвут когти. Одна батарея успевает, вторую чуть зацепили. Всем закрыться. Огня не открывать. Пусть сначала свои позиции обнаружат. Смотреть в оба. Четверть часа фрицы скромничают и плюются в нашу сторону только одной батареей. Пад, так нам такое выгодно. Хоть месяц так стойте. А мы можем весь день так висеть. Часов 10 в экономичном режиме. ХММ, а вот и чайки с ишачками прилетают и сходу начинают веселую карусель. Мессеры в рассыпную. Значит, можно чуточку всыпать фрицам. Яша, накрывай их одной батареей и тут же уводи их. Через минуту вражеский застрельщик уложен в нокаут, о чем победно докладывает наблюдатель. Еще через 5 минут позиции нашей батареи, уже пустые, накрывает вторая немецкая батарея. Кто-то из мессеров дал координаты, но неточные, и первые залпы легли в стороне. Яков отрабатывает вторую вскрытую батарею. Разозленные фрицы вскрывают сразу три карты, то есть, три позиции, и нашу вторую батарею накрывает смерч. Вернее, то место, где она была, и, кажись, хвост цепляют. Одну пушку, уходящую последней. Вот и начинается запоздавшее сегодня веселье. Только и слышу. Точка 8, полное накрытие. Точка 5, полное накрытие. Только самый первый залп Яшка дал со смещением в сторону. Ветер. Как ни старайся, с первого раза не учтешь. После этого начинается снайперская стрельба. Почти наяву вижу, что внизу наши артиллеристы вмыли, как загнанные лошади. 2-3 залпа и надо уходить, иначе ответ прилетит. Все нормативы перекрыты. Как говорится, жить захочешь, все рекорды побьешь. А во, не удержался от восклицания радист. Товарищ генерал, редут сообщает. Приближается эскадра Люфтваффе, числом не меньше 150 самолетов. Курс время прибытия, 15 минут. По курсу идут еще 4 десятка мессеров, судя по скорости. Действительно, АВО. И что делать? Приказ Рычагову, 11-59 авиадивизиям. Все ишачки и чайки, сюда, быстро. Синхронизировать прибытие. По моим прикидкам, общее число этих самолетов не меньше сотни. Как раз и хватит. Яки задействовать пока не буду. Немцы прибывают первыми и отрабатывают наши позиции на протяжении пары десятков километров. Гигантоманы сраные. В принципе, с лихвой заменяют артподготовку. И на огромном пространстве немцы идут в атаку, десятками танков и целыми полками пехоты. На небе разыгрывается своя драма. Прибывшие ишачки избивают юнкерсы. Часть отгоняет надоедливых, как голодные слепни, мессеров. И вся эта беспорядочная карусель постепенно смещается в сторону немцев. Напоминаю копцу, чтобы сильно далеко не уходили, и занимаюсь своими делами. А дела, близки к состоянию шваха. Ничего, справимся. Второй, твой левый фланг, до точки 10-13. На обеих половинах вдруг проявляются десятки батарей. ХММ, соотношение примерно 2-5 к 1 в пользу фрицев. Блядский высер, Аврору, Гекату и Гефеста сюда. Это мой мобильный бронированный резерв. Радист начинает стучать ключом. Алексей Толстый устами своего персонажа, кавалерийского КМСка, в рассказе Гадюка утверждал, что сабельный бой не может длиться больше 1,5 минут. Человеческая психика не выдерживает больше. Крупное же сражение, над которым мы висим и в котором участвуем, может длиться часами. За счет ввода новых и новых резервов, Эйдельман работает с дьявольской точностью и скоростью. Почти непрерывно выдает прицельные установки для артиллеристов. Наблюдатели то и дело торжествуют. Точка 7, полное накрытие. Точка 18, полное накрытие. Без потерь не бывает, 3 наши батареи выходят из игры, зато подтягиваются бронепоезда. И счет благодаря Якову 8-3 в нашу пользу. Маленький еврейчик вставляет нацистским антисемитам фитиль по самые гланды. Вид у него такой, будто он в трансе. Хотя почему будто? Глаза расфокусированы, неясно, на что он смотрит, но мнится, что видит все. На десятки километров вокруг и сквозь корпус самолета. Лишь на карту он смотрит внимательно и осмысленно, но только в самом начале. Яшка, если правильно его использовать, не уступит по важности армейскому корпусу. Через час с четвертью счет становится 19-12 в нашу пользу. Понимаю, что надо отступать. Счет неравный, несмотря на наш перевес, Их же больше в 2,5 раза, а потери только в 1,5. Соотношение сил меняется в их пользу, и с течением времени все быстрее. Команда второму. Отходить. Радист переводит мои слова в морзянку, уже зашифрованную, и на скорости это не сказывается. Коды основных команд и обращений заготовлены заранее, и шифровальщик рядом. Корректировщики, отбой. Артиллерии, отход. Товарищ генерал. Яков глядит с осуждением в потускневших глазах на побледневшем лице. Пожалуй, он даже позеленел, но прямо сочится упрямством. Приказы, особенно в бою, не обсуждаются, боец. Протягиваю фляжку с известной жидкостью чайного цвета. Глотни и отдыхай. Приказываю выбросить все из головы. Твой бой закончен. Товарищ генерал, каждая немецкая пушка. Каждая разбитая немецкая пушка сейчас это десятки уцелевших в ближайшие дни, потому что ты выйдешь из строя. Через 5 минут окончательно и надолго. Борька тоже сидит выжатый, как лимон. Ему и на споры сил нет. Яков морщится от глотка коньяка, откашливается, откидывается на спинку и закрывает глаза. В принципе, можем продолжать и без него. На каждой батарее есть свой корректировщик огня, способный, в теории, организовать стрельбу по карте. Надо было организовать работу Эйдельмана чуть по-другому. И какого хрена я раньше об этом не подумал? Яшка же их натурально развращает, выдавая сразу прицельные данные. Дожидаемся, когда все батареи меняют свои координаты, и тоже уходим. Эйдельман Яков Львович, искинный человек. Только генерал не удивляется тому, что я делаю. Единственный. Все остальные, в том числе я сам, считают это чем-то непостижимым. С числами с детства дружу, только на объяснение это не вытягивает. Как вычисляю углы для стрельбы, а я их не вычисляю. Разве высчитывает угол стрельбы из лука стрелок? Разве он рассчитывает долго и на бумаге поправку на ветер? Нет, он просто поднимает лук и стреляет. Он чувствует, вот правильное слово, чувствует, как нужно правильно. Точность и скорость стрельбы приходит с практикой. Окончательно ощутил, что полностью готов, когда научился на глаз рисовать угол с точностью до 1/4 градуса. Мне чуточку сложнее, чем обыкновенному стрелку, надо перевести невнятные ощущения обратно на язык цифр. Но я ж говорю, что с детства с ними дружу. Перемножить 3-значные числа, например, для меня несложно и недолго. Точка 4. Есть 152 мм гаубица и 76 мм, две батареи. Сначала данные на крупный калибр, им дольше готовиться к стрельбе и стреляют реже. Затем на 76 мм. Пока снаряды летят, перехожу к точке 9. Это я мог с самого начала. Сейчас научился держать в голове 3 точки одновременно. Точка 4. Есть накрытие. Для верности еще пару залпов. На полминуты можно про них забыть. Что там с точкой 9? Точка 9. Полное накрытие. Звенит голос лейтенанта. Затем становится обычным. Координаты 17 3 19 2 23. Третья мишень, точка 6. Они не по порядку располагаются, номера присваиваются по мере их раскрытия. Кто первым себя обнаружил, тот и первый. С первым разделался Борис, не моя цель была. Как-то происходит само собой, что с какого-то момента не смотрю на карту, только когда появляется новая мишень. Потому что загружать мозги перевранной координатной сеткой, когда за осью 25 идет 19, а потом 31, ни к чему. Не смотрю на карту, потому что она давно отпечаталась в голове. Там все вижу, и на ней гаснут одна за другой точки. Синие и красные. Красные, наши, синие, фрицы. Сегодня тяжело. Слишком много точек. Немцы зажигают еще и еще. Так-то легко выдерживаю час такой работы. Но сегодня интенсивность раза в 2 выше. Никогда такого не было. В голове начинается подозрительный звон, за которым подступает угрожающая пустота. Сначала похоже на комариный писк. Точка 17. Полное накрытие. Лейтенант нахлебался радости. Голос становится будничный. Еще одна немецкая батарея в аут. Запишем, но от радости уже не прыгаем. Привычное ж дело. Слегка потряхиваю головой. Звон все сильнее. Корректировщики, отбой. Командует генерал. Вот еще. У меня столько непогашенных точек, и звон, достигающий уровня колокольного, мне не помеха. Генерал заставляет глотнуть коньяка. Как иногда со мной бывает, сначала сделал, потом подумал. Хотя это же приказ, как откажешься. Алкогольный удар на пустой желудок мгновенно выводит меня из боевого состояния. Спорю только по инерции. А из самолета меня выносит, и в чем причина, неизвестно. Переутомление, да, видимо, оно есть. Прав-таки генерал. или глоток коньяка с ног меня свалил, на носилках меня относит в тенек, генерал слабые протесты пресекает. Борька бредет рядом, затем рядком и усаживается спиной к дереву, ни о чем не думать, не разговаривать, глазите на небо и деревья, можно спать. Генерал уходит, бледный Борис лениво провожает отца взглядом и философски замечает: самый лучший приказ для красноармейца, ничего не делать, можно спать. Через час, когда приносит обед прямо к нам, чувствую себя шейхом, звон не исчез, но заметно стих, Борис тоже оживает. У меня вопрос, откуда генерал знает, что такое интеллектуальная перегрузка? Время 11:25, железная дорога в предместьях Минска в сторону Вильнюса. Для Гекаты бой не обошелся даром, бойцы бронепоезда возились с арт-платформой, словившей легкую бомбу. Дюжий красноармеец, голый до пояса, стучит где-то снизу кувалдой. Что там, Пилипенко? Под платформу заглядывает майор Сергачев, командир бронепоезда. Сбрасывать пушку надо, товарищ майор, поблескивая каплями пота на могучих плечах. Красноармеец вылезает наружу, может тогда и доберемся до депо. Сбрасывайте, майор машет рукой. Пушку не жалко, бомба рванула слишком близко, скинув с платформы пару человек из расчета, не успевших укрыться. Теперь только в переплавку. Вот вторую еще можно оживить, наверное. Красноармейцы принимаются за демонтаж орудия. Крепеж с одной стороны снимается штатно, с другой, при помощи кувалды и далекой многострадальной матери. Нет, бойцы, не так, останавливает майор своих людей, когда они начинают поворачивать ствол в сторону сброса, в обратную сторону, а то стволом упрется в землю, а опорами на платформе застрянет. Тяжело будет, товарищ майор. Ничего, майор все продумал. По дороге рядом не густо, время от времени идет какая-то техника. Майор Сергачев останавливает небольшую колонну войск. Батарея 76 мм гаубиц, есть машина и даже трактор. Майор майору не откажет. У меня перегруз, машину и пару лошадей потерял. Не подсобишь, вон вторая платформа с пушками и передняя с щебенкой. Грузись на полную. Повеселили оба майора. На обе платформы красноармейцы четверть часа грузят ящики с боеприпасами, устраивают раненых. На поезде ехать намного комфортнее, чем по ухабистой дороге. Рельсы всегда идеально ровные. Если не ровные, то поврежденные и в отличие от дороги испорченные рельсы не объедешь и по ним никак не прокатишься. Это на дороге выбоину можно преодолеть. Исковерканные рельсы абсолютно непроходимы. В это же время тарахтящий трактор стаскивает пушку. Обреченно махнув стволом, поврежденное орудие летит кубарем под насып. Пришлось подождать, когда закончится погрузка, и вот, солидно гуднув сигналом, тепловоз тащит Гекату в сторону Минска. Поврежденная платформа чем-то недовольно скрежещет, но покорно крутит колесами. Геката отползает от места, в километре от которого слабо чадит сгоревший мессер, в шальной и глупой атаке на бронепоезд, сумевший попасть в него одной бомбой. Майор Сергачев никак про себя не мог решить, летчик-герой или слабоумный. Все-таки делает вывод, что идиот. Был бы герой, постарался бы упасть на бронепоезд. Авроре повезло больше. Ей разбили один тепловоз, резервный отводит бронепоезд в Барановичи. Гефест уходит на восток целым. 5 сентября, пятница, время 18:05. Телефонный разговор. Гутентаг, Вилли. Гутентаг, Федор. Вильгельм Кетель, генерал-фельдмаршал и начальник штаба вермахта, отвечает незамедлительно, отмечая в голосе фон Бока усталость. Есть новости? Хорошие? Не знаю, насколько хорошие. Мы вышли к Минску. Только что. Русские отводят войска и покидают город. Фон Бок неслышно вздыхает. Наверное, все-таки это хорошие новости, Федор. Потери в передовых частях до 30%. Келлер разговаривает исключительно нецензурно, он больше 200 самолетов не досчитался, всего за пару недель. Это какой-то кошмар, Вальтер, ни за один город мы столько не платили. Черт меня побери, ни за одну страну столько не платили. Этот паршивый городишко встал нам дороже Франции. Это война, Федор, что тут сделаешь? Разве у русских нет потерь? Есть, Вильгельм, есть, конечно, примерно такие же или даже больше. Но неужто ты не понимаешь, Вилли? Их больше, они могут позволить себе равные потери. Для нас это путь к поражению. Мы переломим ситуацию, Федор. Второй флот Киссилинга почти восстановлен. 200 самолетов перегнали из Франции и Германии, еще 400 дали наши заводы. Через 2-3 недели флот Киссилинга восстанет из пепла. Нарастим с его помощью наши силы на Украине и ударим тебе навстречу. Тебе надо просто взять Минск и наступать дальше на юг. Опасаюсь я этого Павлова. У него сюрпризов, как в мешке Санта-Клауса. Я вот что думаю, Вилли. Может мне обойти Минск, с запада или востока? Не стоит, Федор. Фюрер и так тобой недоволен. Так что Минск надо взять. Я слышал, что Министерство пропаганды готовит в Берлине празднество по случаю взятия столицы Беларуси. Этот бастион большевизма на западе России. Китель делает паузу и добавляет. Так они говорят. Шашесси, отодвинув трубку, сквозь зубы и в сторону ругается фон Бок. Хорошо, Вилли, я тебя понял. Хайль Гитлер. Хайль. Генерал-фельдмаршал Федор фон Бок кладет трубку в ее родное гнездо и начинает ругаться, положив руки на столешницу, к которой обращены крепкие выражения. После разговора с начальником штаба ОКФ легче, на что он надеялся, не стало. Наоборот, ощущение, что его загоняют в угол, усиливается. Генералу Павлову верить нельзя. Он выпил немало немецкой крови, но при этом упорно и целенаправленно отступал, не давая никакой возможности нащупать другое место для сильного удара. Хотя с этим русским почему-то никакие удары заметным успехом не завершаются. Павлов приглашает его в Минск, вдруг отчетливо осознает командующий группой центр, заманивает. И гадать не надо, зачем. Потери наступающих в городских условиях 7-1 очень привлекательны для него. Зря они надеются на такой подарок, но и 2-1 очень неплохо для этих дикарей. А вермахту и 1-1 нельзя себе позволить. 1-5 или 10, лучшего соотношения эти недоевропейцы недостойны. 1-2, не считая сдавшихся, это для высококультурной Франции. И что делать? Наступающую армию Павлов и эти берлинские деятели полностью лишили возможности маневра. А полностью ли? Фон Бок встает из-за стола, в задумчивости проходит по кабинету, останавливается у окна. Нет, решает он безмолвно, поле для маневра ему оставили узкое, но кое-какие возможности все-таки есть. 6 сентября, суббота, время 07:15, окраина Минска. Последней уходит 209-я мотодивизия. Стою у носа броневика, что притулился в прилегающей улочке. Наблюдаю, курю. Армия покидает город. Покидает, но остается. Вся группировка, прикрывающая Минск, расползается по сторонам. 29 мотодивизия частично своим ходом, частично по железке возвращается в 10-ю армию. Есть еще одно обстрелянное с боевым опытом соединение. Таких у Голубева почти все, если учесть пограничные бои в начале войны. Его армию можно считать полностью готовой к крупным боевым операциям. Отшлифует свое искусство войны, когда придет время. Пусть только попробуют не совершенствоваться. 209-я мотодивизия, моя, стратегический резерв командования фронтом, так сказать, как и 155-я стрелковая, хвост которой еще проползает по северным окраинам Минска. Стою, привалившись к капоту броневика, что перегораживает улочку. Боком к колонне, метров за 10, меня окутывает папиросный дым, внимание отвлекают офицеры охраны, которых офицерами пока никто не называет. И все-таки некоторые бойцы и сержанты, примостившиеся на броне танков, сидящие рядами на телегах, меня узнают, толкают локтями соседей, начинают приглядываться, не ошиблись ли и точно ли это их командующий. Официоз мне ни к чему, встану близко и открыто, и что им делать? Придется с походного марша переходить на парадный шаг? Нет, всматриваюсь в лица, они не переполнены горем, нет, но и веселье не на грош, мрачная сосредоточенность. Им очень не нравится отступление, настроение бойцов явно ниже нуля. Поразительно, они уходят от концентрированного артиллерийского огня, от которого даже у меня мурашки по коже табунами бегают. Хотя я на высоте в десяток километров над этим кошмаром. Ужас бомбежек, который десятки лет спустя будут вспоминать всеми нехорошими словами те, кому выпало счастье их пережить, для этих ребят – простая повседневность. Они с этими бомбардировщиками пострелушки устраивают. И все-таки, они же избавляются от смертельной опасности, пусть и временно, но чувства облегчения ни на грош не вижу. Извините, ребята, слишком дороги вы для меня, чтобы бросать вас во взаимоуничтожающее пекло. Да, вы победите, но пусть там фашисты в гордом одиночестве варятся. Я этого не ожидал. Мало полководческого опыта, вроде политработа ведется, все, что можно, объясняют. Но нет, бесполезно с этим бороться. Недовольны бойцы отступлением, ничего тут не сделаешь. Будем надеяться, что сжимаемая пружина не лопнет. А еще думаю, что по-другому нельзя. Настоящего солдата должно огорчать отступление и воодушевлять наступление. Сколько ни втолковывай, что отступление плановое и командованием так задумано, сие обстоятельство только слегка утешит, но плохое настроение на хорошее не поменяется. Ладно, бросаю окурок на асфальт, не найдя взглядом ни одной мусорной корзины рядом. Недочет, кстати, надо будет озаботиться, как фрицев отгоним. Мне пора оборону ополченцев инспектировать. Вот кто счастья дождался. Поехали, сажусь в пока не такой душный бронеавтомобиль. Пока едем, можно подумать. Если посмотреть в целом, с задачей я справился. Пришлось посуетиться, но блицкриг проклятым фашистам удалось обломать задолго до битвы под Москвой. И задолго до зимы. Вермахт буксует фактически на старте. Сам слегка в шоке. Это все, что надо было сделать. Создать надежную систему управления с двойной, не считая гражданской, схемой связи, потренировать несколько месяцев войска, поизмываться над комсоставом, и это все, нет, фактор управления сражением в режиме онлайн со счета тоже не сбрасываю, у фрицев же есть, войска радиофицированы тотально, немецкие генералы получают непрерывный поток свежих данных и меняют рисунок боя прямо на ходу, за счет именно этого преимущества они и вламывали Красной Армии по первое число до самого 43-го года. Как-то слишком легко, сравнительно легко все удалось, сравнительно с результатом. Да, пришлось попыхтеть, но удалось остановить на пороге огромную армию, до того поставившую всю Европу на четвереньки и особо не запыхавшуюся. Результат несопоставим с моими усилиями. Конечно, моя должность – сильнейший умножитель усилий, но все равно, мне немного не по себе. Приятное удивление, а что дальше? По протаренному пути, оккупация Германии и Восточной Европы, и, между прочим, союзнички высадку организовать не смогут. Если только где-нибудь в Италии, а Гибралтар под чьим контролем, этот момент что-то упустил. И если мы добиваемся победы относительно малой кровью, то что делать с Америкой и Англией? А еще ракетные и атомные технологии где-то на горизонте маячат. Приехали, товарищ генерал, докладывает водитель. Позиции я позже проверю, выборочно. А пока с командным составом надо поговорить. Их много, что вселяет уверенность им и мне. 4 дивизии ополчения, 4 зенитных дивизиона, полк НКВД, плюс сопутствующие части, ремонтные, санбаты и госпиталя, склады и комендатура. Почти 50-тысячный гарнизон на небольшой в принципе город. Итак, товарищи, оглядываю сидящих в актовом зале школы, пришел черед вам сказать свое слово. Армия регулярные части ушли из города. Товарищ генерал, набирается храбрости комдив 2, пожилой полковник запаса. За этим вопросом слышится другой. Вы нас бросаете? Ушла 13-я армия, им требуется время на восстановление. Она серьезные потери понесла. Но силы фронта разве не с вами? Я же здесь. С воздуха вас прикроет авиадивизия. Сами представляете, какая это сила. Вчера утряс вопрос с получением Туринка эскадрильи Яков. На удивление Рычагов не сильно возмущался. Обмен на 2 эскадрильи Чаек его устроил. К тому же летчиков у него не забирал. Туринка уверил, что у него найдутся. Считаю, что гарнизон Минска достаточно силен, чтобы сдержать немецкое наступление. Наступает на вас порядка дюжины дивизий, в числе которых 3-4 танковых. Мои командиры переглянулись. Вас это не должно пугать. Танки в городских условиях не так страшны, к тому же город насыщен зенитной артиллерией, которая шинкует немецкие танки, как капусту. Слышали, что Анисимов с помощью зениток устраивал? По залу разносится одобрительный шумок. Слышали? Конечно, до уровня комдивов такие вещи всегда доводит. Он даже не уничтожил полностью немецкую усиленную танковую роту. Большей частью они остались ремонтопригодные на ходу. По моторному отсеку старались не стрелять. Как минимум, с того случая Анисимов получил 50 трофейных танков. Не призываю вас захватывать немецкую технику. Это высший пилотаж. Советую применять другую тактику. Немцы всю подбитую технику стараются вывозить и ремонтировать. Делайте так, из пушки разуйте танк и далее пусть в дело вступают снайперы. Пусть отстреливают всех, кто попытается заменить гусеницу. Можно и минометами, особенно ночью. Постоянно меняйте позиции стрельбы. Всех касается, артиллеристов, минометчиков, снайперов, простых стрелков. Из окон не высовывайтесь, сразу станете мишенью. Перед смертью не надышишься, поэтому лекцию прерываю. Поедем, Посмотрим ближайшие позиции. Далеко ехать не приходится. Совсем не пришлось ехать. Пешком дошли до ближайшего перекрестка. Из-за угла дома зорко следит вдоль улицы 45-миллиметровое дуло небольшой пушечки. Резервная позиция где? Так на противоположном углу. Товарищ генерал армии, бойко докладывает сержант, командир расчета, не пойдет. На противоположном углу организуйте ложную позицию. Возьмите какую-нибудь трубу или дрын обтешите. Для имитации ствола, кучу мусора для маскировки. Прикидываю, как сделать лучше, оглядываюсь. Вон в том скверчике оборудуйте основную позицию. Видите кусты? Оттуда вы легко пушку можете переместить сюда. Вопросы есть? А какая разница, товарищ генерал? Мы точно так же отсюда ее можем перекатить. В те кусты. Комдив пытается шикнуть на умничающего сержанта, останавливаю его жестом. Нет, не сможете. Когда на той стороне появится немецкая пушка или танк, он возьмет под обстрел этот сектор, и вам придется пересекать его. А если будете уходить оттуда, то сразу выходите из сектора обстрела, а прилегающий к этой позиции сектор будет свободен. Понятно, сержант, сраженный генеральской компетентностью, чешет в затылке. Вопросы есть? Нет, товарищ генерал армии. Проверять, как выполните приказ, не буду. Знаешь, почему? Потому что если не сделаете, то в живых вряд ли останетесь. Экзаменовать-то тебя немцы будут. Ну, что, товарищи, пойдемте дальше. Объясняешь им, объясняешь, почему-то у фрицев намного лучше получается. А что, поползешь под огнем с откляченной вверх задницей, получишь туда пулю. Так что ползти будешь так, что канава потом останется, ха-ха-ха. Особое внимание уделяю противовоздушной обороне вокруг штаба. А как же, штаб всему голова, и сам штаб надо подготовить. Приказ 1231 от 6 сентября 1941 года. Под грифом «Секретно» командному составу всех артиллерийских и минометных частей фронта, кроме зенитных. 1. При получении прицельных данных от воздушного КП для производства стрельбы штатному корректировщику артиллерийской части их не показывать. 2. Штатному корректировщику доводить координаты цели, по которой производится стрельба. Корректировщик обязан выдать по координатам прицельные данные. 3. После поражения цели прицельные данные корректировщика сравнить с полученными от воздушного КП. 4. Данная процедура направлена на тренировку корректировщиков. Командирам артиллерийских частей организовать обучение корректировщиков согласно настоящего приказа. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. Подписываю этот приказ уже в подвале, куда переместились все штабные службы, кроме охраны, разумеется, которую усиливают роты ополченцев. На чердак затащили пару дышака, зенитные 20 мм пушки, 3 штуки расположили на верхних этажах. Короче, штаб превратили в Содом и Гоморру. Красноармейцы весело таскают мешки с грунтом, закрывают окна. Припоздал с этим приказом, но лучше поздно, чем никогда. Военный совет Западного фронта. Поручение от 6 сентября 1941 года частям НКВД, занимающимися охраной военнопленных, с целью выявления местонахождения, видов продукции и масштабов производства стратегических предприятий нацистской Германии и заводов, имеющих военное значение. 1. Провести опрос всех военнопленных на предмет их места работы до призыва в ряды германской армии. 2. Выяснить также, какая продукция и в каком количестве выпускалась заводами, на которых работали военнопленные. 3. При обнаружении бывших работников любых производств составить подробные списки с указанием имени, фамилии, звания и других анкетных данных. Кроме того, специальность, по которой работал военнопленный, и все, что известно ему о заводе и смежных предприятиях. 4. Отдельно составить списки с такими же данными с теми военнопленными, кто работал на заводах, выпускающих военную технику и вооружение. Кроме того, в этот список включить: а. работников оптической промышленности, б. химической промышленности, в. радиотехнической промышленности, г. предприятий точной механики, д. предприятий станкостроения. 5. Если в числе военнопленных попадутся бывшие работники конструкторских бюро, высших технических школ и любых научных учреждений, немедленно изолировать, обеспечить наилучшее содержание на уровне военных летчиков и собрать их в отдельном благоустроенном месте на территории города Гомеля. 6. Обеспечить охрану собранных ценных специалистов. 7. собранные сведения передать по команде вышестоящим органам НКВД и в отдел разведки штаба Западного фронта. Проект поручения выполнен штабом Западного фронта. Приписка. Рассмотреть и принять в кратчайшие сроки. Это мероприятие в русле стратегической разведки. Генерал Павлов. Подписываю и эту бумагу. Тоже надо было давно сделать, но тут не так горит. 7 сентября, воскресенье, местное время 18:05. Гусиная пристань, Семипалатинская область. Площадка рядом с сельсоветом. На поселковой площади собралась густая толпа. В это время ежедневно ретранслировали сообщения с Совинформбюро с запозданием на сутки от фактического положения дел. Радио или не радио, страна большая с множеством часовых поясов, отвлекать от напряженной работы или учебы правительство не хотело, только в случае крупных побед. Такое было один раз, когда войска генерала Павлова вошли в Вильнюс, а перед этим уничтожили 200 танков. В субботу 6 сентября войскам Западного фронта под напором втрое превосходящих сил противника пришлось отступить к Минску. Диктор делает короткую паузу. Опытные люди по длине паузы определяли, насколько трагические новости им предстоят узнать. И когда пауза прервалась довольно быстро, они облегченно вздыхают. Все не так страшно. Германским войскам после тяжелейших боев удалось преодолеть последний оборонительный рубеж перед Минском. На Адочку, прижавшуюся к маме, на ее маму, положившую руку ей на плечо, ее родителей стоящий рядом народ оглядывается. Девочка слегка ежится, мама, бабушка и дедушка спокойны. Дед быстро прекращает неуместное разглядывание. И что уставились? В первый раз нас увидели, соединение Западного фронта, понесшее серьезные потери в жестоких боях, отходит на пополнение и перегруппировку, уступая место свежим частям. Им предстоит сражение с полутора десятками немецких дивизий, среди которых 4 танковых. За все время наступления на Минск, примерно за месяц, германские войска преодолели всего 75 километров. За это время они потеряли 80 танков, 350 самолетов и много другой техники, автомобилей, бронемашин и паровозов. Общие потери пехоты убитыми, ранеными, взятыми в плен, командование Западным фронтом оценивает не менее, чем в 50 тысяч солдат и офицеров. Численно это равно 3 немецким дивизиям. Это не считая потерь германских войск на других участках Западного фронта. Окружающие опять смотрят на Кузнецовых, на этот раз с уважением и недолго. Дед не одобряет, хоть горделиво выпячивает грудь, дает зятек прикурить фашистам. Потери наших войск тоже велики. Убитыми и ранеными 38 тысяч красноармейцев, сержантов и командиров. Погиб генерал-лейтенант Болдин, заместитель командующего Западным фронтом. Подбито 30 танков, из них 8 трофейных. Сбито или сильно повреждены 283 самолета, но только 214 на направлении Вильнюс-Минск. Во взглядах, бросаемых на Кузнецовых, к уважению прибавляется сочувствие. Адочка хмурится. Общее внимание перестает ее волновать. В Минске остались папа и Борька. Папа-то ладно, а Борька, балбес, влезет куда-нибудь. И девочка только сейчас понимает, зачем отец услал ее и маму, как можно дальше. Немцы совсем близко к Минску, скоро начнутся бомбежки и артобстрелы. «Приветик», Полинка говорит шепотом, чтобы не мешать слушать, но сообщение заканчивается. На остальных фронтах идут позиционные бои местного значения. Постепенно все расходятся, Полинка сопровождает подружку. Взрослые идут чуть сзади, обсуждая новости с соседями. Не возьмут германцы Минск. Горячится кто-то из соседей. Главное, что до Москвы точно не доберутся, веско отвечает дед Ады, Федор Степаныч. Адочка понимает, что это он маму наслушался. А мама что? Она за папой повторяет. Папа же все время говорил, что защита Минска – не главная задача. Главная цель – победить Германию. А ты как думаешь, Ада? Трясет подружку за руку Полинка. Я не знаю. Как не знаешь? В глазах девочки искреннее недоумение. Как это так? Дочка генерала Павлова и не знает. Адочка вздыхает и пожимает плечами, затем показывает рукой назад. Там как раз ее дед отвечает на похожий вопрос. Какая разница, возьмут германцы Минск или нет? Все равно проиграют. Зятек им еще не раз всыпет. 8 сентября, понедельник, местное время 08:45. Гусиная пристань, Семипалатинская область, школа. Атка, а почему у твоего отца такие большие потери? На Аду смотрит бескомпромиссные светлые глаза под светло-русым вихром. Одноклассник Степка пристает сразу, Как только звенит звонок и учительница природоведения начинает собирать свои плакаты. «Да», — подтверждает его приятель, щупловатый Азамат, «и ничего небольшие». Тут же начинает спорить Полинка, выгораживая подружку. «У немцев больше». Адочка вздыхает. «Обожимаечка», — так иногда приговаривала бабушка. Девочка еле сдерживается, чтобы не повторять. «Не к лицу пионерки. Вот ты настоящий Степка», — свысока смотрит на шебутного одноклассника авторитетный Дима. Прямо слов нет. «Ты что, не слышал? Месяц ожесточенных боев». Дима поднимает вверх палец. «Месяц. Десятки подбитых танков с обеих сторон. Сотни самолетов и там, и чего ты хочешь, чтобы наша армия потеряла троих убитыми и двух ранеными?» Высокий, представительный мальчик, брюнет с аккуратной прической, вертит пальцем у виска. Ада молчит, только морщит носик. «Что же там папа говорил? И что можно повторить? Вдруг опять военная тайна? Мало немцев убили», — непреклонно заявляет Степка. Спорить с таким утверждением никто не хочет. Дураку ясно, сколько фрицев не убей, все равно мало. Ада и не собирается. «Во-первых, на самом деле немцев больше перебили. Это че?» — пучит глаза Степка. «Софинформбюро врет, что ли?» Мальчик с трудом и с ошибкой выговаривает сложное слово. «Почему врет?» Аду охватывает спокойствие, она знает, что сказать. «Папа будет гордиться своей дочкой, когда узнает. Ну, ты ж сама говоришь, если немцев побили 70 тысяч, а сказали, что 50, разве это вранье? А что же?» Со Степкой выпученностью глаз пытается соперничать Азамат, но по объективным причинам проигрывает. «Ну, если убили 70 тысяч, то 50-то точно убили, разве нет?» Адочка сдерживает ехидную улыбочку, Полинка хихикает. Дима, а вслед и другие тоже начинают смеяться. «Не может Москва врать», — мрачно спорит Степка, который нашел, чем заменить сложное слово. Спор возобновляется на следующей перемене, после русского языка. «И за что мне это?» — стоически вздыхает Ада. Но начинает Дима, и не так беспардонно, как шальной Степка. «А, правда, Ада, почему ты говоришь, что на самом деле немцев перебили больше?» Девочка не удерживается от того, чтобы завести глаза вверх, вздохнуть, сожалея над глупостью одноклассников, опустить, наконец, взгляд на мальчика. Еще раз вздохнуть и можно начинать. Вокруг уже собираются кучкой одноклассников. Всем страшно интересно. Папа так не вздыхал, когда ей объяснял, но она девочка, ей можно. Сам подумай, Дим. Вот представь, наши разбомбили немецкий аэродром. Сколько разбили самолетов можно пересчитать или сфотографировать? Правильно, все согласно гудят, Дима важно кивает. А сколько там погибло солдат, кто сосчитает? Они там по канавам, под кустами, в разбитых домишках. Их не видно, понимаешь? Вот когда они, например, в атаку идут, их можно пересчитать. Потом сосчитать, сколько уползло обратно. В этом месте дети смеются. Вот представь, разведка доносит, что в каком-то лесу прячется полк или танковый батальон. Пешки прилетели. Какие пешки? Тут же перебивают одноклассники. Ада опять заводит глаза. Таких простых вещей не знают. Бомбардировщик П-2, просвещает Ада, на фронте их пешками называют. Вот они прилетают, бомбят и улетают. Лес горит. А что там горит, сколько и чего, мы не знаем. И что, прямо никак нельзя узнать? Спрашивает кто-то. Можно, но не сразу. Кто-нибудь обязательно попадет в плен, или разведчики захватят, тогда и расскажет. А когда? Через неделю, через месяц, как повезет. Но, тут Ада вспоминает некоторые папины фразы, которые точно не военная тайна, в ежедневную фронтовую сводку эти данные не попадают. Звенит звонок, который никто не замечает, кроме Ады. Ей улыбается учительница истории и показывает растопыренные пальцы. 10 минут, Ада, так она понимает. Девочка чувствует, что после фразы о фронтовых сводках ее авторитет вырастает на голову. За пару секунд, теперь понятно, в сводки попадает только то, про что командование знает точно. Вот в самом начале войны был случай. Тут все стихает, и даже учительница замирает. Наши ВВС нанесли воздушные удары по скоплениям немецких войск около Бреста. В налетах принимало участие 200 самолетов, Ада точно не помнит число, но счет шел на сотни, это точно, на немцев высыпали сотни тонн бомб, зажигательных еще. Леса горели на огромной территории, и только через месяц от пленных узнали, что было разбомблено несколько аэродромов. 150 самолетов сожгли и разбили, и 8000 убитых и раненых. Про 8000 Ада тоже говорит наобум, но точно знает, что много. А что указали в сводках? Только то, что нанесли бомбовые удары по скоплениям германских войск. И много таких бомбовых ударов наносят наши, интересуется Дима. Такое редко бывает, когда сотни самолетов сразу, а двумя-тремя эскадрильями каждый день, наверное, пожимает плечами девочка. А эскадрилья, это сколько? Спрашивает кто-то из-за спин. Эскадрилья, 12 самолетов. 4 эскадрильи, полк, 3 или 4 полка, авиадивизия, рапортует Адочка. Мальчишки от уважения открывают рты. Все равно 38 тысяч наших это много, бурчит упрямый Степка. Все смотрят, но никто не спорит. Даже 1000 погибших красноармейцев это много. Так что вспыхивает одна ада. А 50 тысяч это как? На вопрос взъерошенной девочки все растерянно переглядываются. 50 тысяч, это мало. Этих фрицев сколько ни положи, все мало будет. Ада потом пожалеет об этом, не сдержалась, но злые слова вылетают сами. Ну, как же, усомнились в ее отце. Про Вильнюс и Ригу знаете? Вильнюс взяли на второй день войны. Ригу взяли через полторы недели, даже меньше, 1 июля. Да, и какие у Прибалтийского фронта потери были, знаете. Ответом становится звенящая тишина. Никто не помнит, чтобы Совинформбюро что-то говорило об этом. И тем более никто не поправляет название Северо-Западного фронта. 50 тысяч убитыми, ранеными и взятыми в плен, чеканит Адочка. Немцы потеряли всего 5 тысяч. Первой спохватывается учительница и рвет оглушительную тишину. Дети, рассаживайтесь по местам, урок давно начался. Пришибленные одноклассники молча расходятся по классу. После урока Фаду вызывают к директору школы. 8 сентября, понедельник, время 10:15. Минск, штаб фронта. Только что вернулся с заседания военного совета. Пробивал решение о всеобщем целенаправленном опросе военнопленных. Не в этом трудность. Мне показалось, что Пономаренко паникует. Пришлось приводить его в чувство. Вот чего волну гнать. Гарнизон это примерно 5 хорошо вооруженных обученных дивизий, больше сотни истребителей в прикрытии. Скоро подъедут отремонтированные бронепоезда, есть мотоброневагоны, пара гаубичных артполков рядом. Бесит до невозможности. Что там сверху докладывают? Саш, стоп, ты мне про заминированные участки скажи. Сегодня я не полетел на своем воздушном КП, но ребята в воздухе, без моих корректировщиков. Яшку в госпиталь засунул, Борька успел удрать в свою дивизию. Ну и ладно, он вроде окончательно оклемался. Работы у него тогда в 5 раз меньше было, чем у Эйдельмана. Немцы минжуются, накапливают силы, но в город пока не суются. Надеюсь, шкатулка их напугала. Хотя на самом деле мы улицы не минировали, только имитировали. Саперы накидали в ямы металлического лома, чтобы миноискатель пищал. Вот теперь фрицы и размышляют, как бы им не нарваться, как в Молодечно. А шкатулочка пустая, не угадали, ха-ха. Искусство войны в том, чтобы все, что угодно использовать на свою выгоду. Играть надо уметь и плохими картами. Да, хотелось мне, чтобы фрицы нарвались и за раз потеряли полк или больше. Но если они уже знают об этом, спасибо Никитину, то используем их опаску. Сделаем вид, что приготовили такую же ловушку, пусть топчутся на месте. Или мелкими группами осторожненько подбираются. Настоящее минирование мы провели на подступах к Минску. Вслепую. Предположили сами, где бы мы войска расположили, вот в тех местах и закопали авиабомбы. Эту схему назвали «дары донайцев». В одном месте гаубичная батарея, на втором пара рот, третий почти пустое, докладывает Саша, немного мы ошиблись. Команду на подрыв, нечего больше ждать, а то и эти уйдут. Или провод случайным снарядом оборвет. Подорвать можно только одновременно, не сообразили парни отдельно провода вывести. Хотя я их понимаю, экономили дефицитный кабель. То ли один выводить, то ли три или больше. Не сам Саша, конечно, команду будет отдавать. Там где-то группа диверсантов рядом. Получит сообщение по радио, замкнут машинку и под шумок уйдут. Вряд ли они в расположение немецких войск попали. Через 5 минут Саша приносит письменную команду на радиоузел. Подписываю. Подписываю распоряжение и смертный приговор паре сотен фрицев. Как бы мне еще их поприветствовать? Может, ночную бомбежку организовать? Массированную? Нет, побережем бомбы. Сталин обещал, но пока поставки идут ни шатко, ни валко. Подозреваю, что дурацкое стремление Тимошенко выдвигать склады ближе к границе все-таки сказалось. У меня потерь нет, плюс что-то хапнул у отступивших от границы соседей, но все равно. Потеря даже 5-6 таких огромных складов чувствительна. Эти запасы страна лет 10 копила. В раз не возместишь. А свои стратегические резервы я пока поберегу. Окончание главы 13. Какое на самом деле отчество у тестя генерала? Не нашел. Интернет ответа не дал. Глава 14. Круги на воде. 8 сентября. Понедельник. Местное время 13:20. Гусиная пристань. Семипалатинская область. Школа. Кабинет директора. «Скажи, Ада», – осторожно подбирает слова директор, – «откуда ты знаешь про такие ужасные потери на Северо-Западном фронте?» «Какой такой фронт?» – девочка хмурит лоб. «Ах, он про Прибалтийский, точно. Тогда еще название поменяли». Светлана Ивановна, на чьем уроке Ада и выдала эти страшноватые сведения, смотрит на директора с непонятным укором. Тот неловко поправляется. «Нет, мы понимаем, откуда, но зачем ты всем это сказала? А чего они?» – вскрикивает девочка. «Они там говорили, что у генерала Павлова потери слишком большие», – принимается объяснять Светлана Ивановна, – «меньше, чем у фашистов, но все-таки большие». Вот она и обиделась. «Да, Адочка», – девочка кивает. Директор тяжело вздыхает. «Павлова, пойми, если Москва не говорит об этом, значит, нельзя. Ага. Про папу можно, а про остальных нельзя, это неправильно». На этот раз вздыхают оба, директор и учительница. «Разве ты не знаешь, что такое военная тайна?» Директор пытается найти кнопочку ВКЛ выкл в Адочкиной голове. «Знаю», девочка заводит глаза к потолку, о чем-то размышляет, затем разочаровывает директора. «Нет, это не военная тайна. Наше командование знает. Наше командование все тайны знает. Немецкое командование тоже знает. Они же наступали, всех могли пересчитать. И убитых, и пленных. У нас в Минске все про это знают. Раненых, которых вывезли, не могли пересчитать», подлавливает директор. Ада хмурится. «Там мало вывезли. Фашисты санитарные поезда и машины бомбили. Взрослые мгновенно мрачнеют и замолкают. Что там дети? Правда и для них страшна. А это точно?» Решается прервать тяжелую паузу учительница. «Правда, такие потери были?» Адочка мнется. «Ну, немного приукрасила. Вот видишь, директор готовится вздохнуть хоть с небольшим облегчением. На самом деле фашистов убили только 4000, а наших 53,5. Не убили, конечно, но Ада еще путает безвозвратные и санитарные потери», автор. Директор совсем чернеет лицом. Спасает положение Светлана Ивановна. Она гладит девочку по голове. «Адочка, давай договоримся, это даже взрослым страшно слушать. Так что ты больше ничего такого одноклассникам не рассказывай, ладно?» «Да-да, понимаю, что тяжело, но с классом я тоже поговорю». «Нет, так нет». Ада копается в памяти. Особо и рассказывать ни о чем. Не так уж много она и знает. Наконец, ее отпускают. За дверью отлипает от противоположной стенки верная подружка Полинка. Тихо переговариваясь, девочки уходят домой. 6 сентября, суббота, время 09:45. США, Вашингтон, Белый дом. Анкл Джо утверждал, что Гитлер не сможет взять Минск до осени. Самнер Уэллис, заместитель госсекретаря, отпивает маленький глоточек жгучего горячего кофе, и он сдержал слово. Почти выходной, даже не в официальной совещательной комнате, о каком-то второстепенном холле с видом на прилегающую зеленую лужайку беседуют всего трое. Компанию Уэллису и президенту составляет Джордж Маршалл, чья должность с длинным названием соответствует более понятному и прозрачному наименованию – министр обороны. Только что он закончил короткий доклад, который подтвердил Уэллис. Кратко суть доклада в том, что план войны германского командования окончательно сорван и поражение Германии – вопрос всего лишь времени, не слишком большого. Маршалл дал Берлину не более 2,5 лет. «Нам надо торопиться», – Рузвельт обрезает сигару, «а Конгресс с места не сдвинешь. Как бы русские не разделались с Гитлером раньше, чем мы вступим в войну. Надеюсь, понимаете, господа, чем нам это грозит. Раньше весны мы в Европу десант не сможем организовать». Слова министра обороны не охарактеризуешь иначе, как длинный проход сразу после принятия паса. Рузвельт отмахивается уже зажженной сигарой. «Это вы сильно вперед забегаете, Джордж. А почему зимой нельзя, если только по Италии ударить?» — вслух размышляет Джордж Маршалл. «Или где-нибудь в Греции высадиться. Там и зимой тепло. В Центральной Европе нет, придется зимним обмундированием запасаться, дороже выйдет. Кое-кто утверждает, что нам надо Германии помощь», — осторожно замечает Уэллис, — «слишком быстро советы могут разобраться с нацистами. Чтобы они сделали это медленнее, подхватывает маршал. Не пойдет. Рузвельт одним движением рукой с сигарой перечеркивает дымным следом осторожное предложение. Слишком опасно. Джозефа Сталина не надо держать за идиота. Мы намного больше получим, играя честно. Что тогда делать? Вопрошает маршал. Мы действительно не можем быстро вступить в войну. Дадим Москве льготный беспроцентный кредит в миллиард долларов. Расплачиваться все равно будут золотом и пушниной. Америке не помешает 1500 тонн золота или даже 1000. В счет этого кредита будем поставлять им все, что попросит, вплоть до оружия. Генерал и дипломат, будучи настоящими американцами, умеющими считать каждый цент, мгновенно оценивают предложение президента. Золотое содержание доллара одно время было идеей фикс всей правительственной верхушки США. А у них есть столько? Осторожно интересуется Уэллис. В счет этого миллиарда мы уже послали им первый транспорт. Все так, именно в счет будущего кредита. На вопросы президент отвечает с конца. Про золото Джозеф Сталин говорит, что есть, пожимает плечами Рузвельт, наблюдая за кольцом синего дыма. К тому же у них в Сибири много приисков. Мы можем не торопить их, за несколько лет Россия расплатится, а мы разбогатеем. Но, господа, президент поднимает вверх руку с дымящимся остаточным пеньком сигары и резким движением вминает его в пепельницу. Нам надо спешить, иначе рискуем не войти в число победителей, и не сможем рассчитывать в Европе ни на что. Россия наш союзник, но не стоит впускать их в Европу слишком глубоко. Президент переводит взгляд на Уэллиса. Надеюсь, твои прогерманские кое-кто это понимают, их мало, мистер президент, улыбается Уэллис, и слышно их все хуже и хуже. Когда собеседники прощаются, Рузвельт подкатывает свое кресло к окну, еле заметная улыбка сопровождает его раздумья. Эту войну Америке Бог послал, не иначе. Поздно, слишком поздно Америка встала на ноги, весь мир уже поделен, даже соседняя Канада считается доминионом Великобритании. Подсуетились островные кузены в свое время, не упустили момент, да и мы были их колонией, сейчас даже думать об этом странно. Индия, Австралия, не считая остальной мелочи, все под ними. В Юго-Восточной Азии Япония активно к рукам все прибирает. Мы же слишком долго возимся со своими изоляционистами. Но без внешних рынков сбыта Америка не преодолеет кризиса никогда. На наше счастье появился Гитлер, смертельная опасность для Англии. Островитяне теперь впустят американский экспорт на свои необъятные колониальные рынки. Никуда не денется. Еще Японию загнать на свои острова из-за благополучия и величия США можно не беспокоиться несколько десятилетий. Звездно-полосатый американский флаг поднимется над всем миром. Экономика давно к этому готова. Тот же кризис – результат самоотравления собственными товарами. Собственная сила убивала Америку. 8 сентября, понедельник, время 19:15. Москва. Кремль, ставка Верховного Главнокомандования. Что вы на это скажете, товарищ Павлов? Только коротко и можете не вставать, наш красный диктатор сегодня милостив ко мне, ха-ха. Выдернули таки меня в Москву. Сослаться на напряженную обстановку не удалось. Сталин срезал меня одним замечанием. Ночью же вы не воюете, прилетите вечером, ночью улетите. Думаю, 2-3 часа украденного у вас сна не выведет вас из строя, товарищ Павлов. Прилетайте, мы очень хотим вас послушать. Так и пришлось вставать на крыло. ТБ-7 топливо жрет, как верблюд воду после недельного воздержания в пустыне. Поэтому баки заправили на четверть, с расчетом заправиться в Москве на полную катушку. Хоть по такой мелочи выгодаю. Пол машины трофейных консервов закинули, нету товарища Сталина привычки дары трясти, но и не отказывается. Личный фонд поощрения или матпомощи никому не помешает. Фруктов нет, они скоропортящиеся, потому мы их давно скормили, детям, летчикам, раненым. Кстати, что-то давно мы трофеев не брали, до меня очередь не сразу доходит. Сначала Жуков водит указкой по карте, описывая обстановку на своем фронте. Осложняется она понемногу, кстати, фрицы довольно быстро зализывают раны и увеличивают активность. Сталин на его запросы бурчит. Слишком много вы себе резервов запрашиваете. Генерал Павлов запрашивает не меньше, от него толку больше. На это замечание Константинович хмуро затыкается. Любит наш вождь подчиненных между собой стравливать. И дает мне слово. Не встаю, разрешено же. Да, товарищи, немцы хотят окружить сразу весь мой фронт. Ударить между Житомиром и Киевом. пройти вдоль Днепра до Гомеля и вклиниться в мой фронт, далее идти на соединение с группой фон Бока. Считаю это авантюрой. Ставлю себя на место немецкого командования и не нахожу никаких возможностей провернуть столь широкомасштабную операцию. Зачем тогда они это делают? Сталин начинает набивать свою любимую трубку. Акцент почти пропадает. Это я, такой замечательный, на него так действую. Полагаю, есть две причины. Первая, других возможностей выправить ситуацию они не видят. Вторая, истерика Гитлера. Наверняка он требует покончить с моим фронтом в кратчайшие сроки. Провал их наступления в Белоруссии поставил вермахт в отчаянное положение. Я как-то говорил об этом, фронт недопустимо сильно растянут. Товарищ Сталин, напоминает о себе Жуков, я ведь не просто так резервы прошу. Предлагаю нанести удар из района Белой Церкви в направлении Кишинева. Указка прочерчивает дугу на карте, соединяющую упомянутые точки. Начинаю комментировать по взгляду Сталина. Неплохой план, должен сработать, но я бы другой предложил. Какие-то войска сконцентрировать у Белой Церкви, намеренно ошибаясь с маскировкой, чтобы немцы заметили и собрали свои силы. Тем временем мы скрытно подведем резервную армию и ударим ей из района Ровно, Дубно, и не по направлению к Кишиневу, а западнее, с расчетом вторгнуться в Румынию. И что же вы думаете, Дмитрий Григорьевич, у вас получится? В голосе Михлиса неверие пополам с надеждой. Лев Захарыч, по кивку Сталина выхожу к карте. Недовольный Жуков отдает мне указку. Прелесть плана в чем? В том, что вопрос успеха или неуспеха даже не стоит. Давайте, товарищи, сначала помечтаем. Представим, что у нас получится все задуманное. И что ты задумал? Жуков, этого нельзя отнять, задает вопрос очень вовремя. Главный приз, плейшти, захват нефтеносных районов. То, что мы лишим вермахт поставок румынской нефти, в этом никаких сомнений. Но самая соблазнительная цель – захват запасов нефти и вывоз на нашу территорию. Авантюра, отчетливо бурчит кто-то из генералов. Безусловно, соглашаюсь легко, но в любом случае, даже если мы не сможем войти на территорию Румынии, подтянуть тяжелые бомбардировщики и разнести плейшти к чертовой матери дело буквально одних суток. Немного раздумываю, пока генералы проникаются моими наполеоновскими планами. Поправляюсь. Двух суток, если с чувством, толком, расстановкой, и вермахт на долгое время, если не навсегда, лишится румынской нефти. Вторая выгода. Румынская армия, взявшая Одессу в кольцо, будет мгновенно деморализована. Переброшенные поближе к Одессе авиачасти, если не разнесут немецкую авиационную группу за пару дней в пыль, то свяжут их интенсивными боями. Приморской группировке сразу станет легче. Мы ее немедленно усилим войсками, вооружениями и боеприпасами. Нажим на Одессу сразу ослабнет, да и вся группа армий Юг окажется под угрозой блокады. Пауза. Даже если это останется только угрозой, все равно немцы будут вынуждены заниматься перегруппировкой, их коммуникации наполовину будут перерезаны, а вторая половина, через Румынию, окажется под авиаударами. В любом случае, даже если под давлением немецких войск ударная армия будет вынуждена откатиться на исходные позиции, ни о каком дальнейшем немецком наступлении речи уже не будет. Итак, в самом плохом варианте мы наносим противнику тяжелые потери и снимаем угрозу их дальнейшего продвижения. Плюс неизбежно укрепится приморская группировка наших войск. Что будет делать товарищ Жуков? Сталин пыхает трубкой. По обстановке, товарищ Сталин, если немцы частично снимут свои войска у Белой Церкви, он сможет имитацию подготовки к наступлению заменить настоящим ударом. На его месте, я бы ударил из другого места, там, где немцы не ожидают. Если у Рокоссовского хватит сил, он может зайти им в тыл со стороны Житомира. Как-то так, отдаю указку Жукову и ухожу на место, мне для этих дел нужна армия, 3-4 корпуса. И вы справитесь, товарищ Павлов, благодушно выпускает дым Сталин. Причем тут я, делаю удивленный вид, думаю, Рокоссовский справится, он же будет командовать, я другим займусь, вне зависимости от того, что решит ставка по южному направлению. Показывайте, что вы там помимо ставки напланировали, Сталин отправляет меня к карте, выхожу, но быстро возвращаюсь, даже указку у Жукова не забираю, обхожусь руками, хочу оторвать кусочек Литвы, этот треугольник с вершиной в долга впился. Провожу плавную дугу от Швенчониса до Акнисти. В этом районе сосредоточены 3-4 немецкие дивизии. Масштабы небольшие, поэтому никаких резервов отставки мне не нужно. Хватит собственных сил при поддержке Севзапфронта. Уже с места продолжаю. Операция фактически местного значения. Войскам необходимо научиться проводить наступательные операции. Мы еще этого не умеем. А предлагаете ударить в южном направлении, бурчит Михлис. Рокоссовский, талантливый генерал, загибаю один палец, я его подстрахую. В его направлении, до Тернополя точно, крупных сил нет. До него он точно дойдет, и этого уже хватит для серьезной угрозы. Распрямляю четыре загнутых пальца. Что будет с Минском? Сталин задает надоевший мне вопрос очень мирно. Минск пару недель должен продержаться. А когда мы ударим на юге и в Литве, давление на него спадет. Чем дольше они будут заниматься Минском, тем дороже за него заплатят. Территориями, многими дивизиями, попавшими в окружение и плен, гигантскими потерями. Еще через час возвращаюсь на аэродром. Ставка одобрила мои наполеоновские планы. Со сроками и задействованными силами еще уточнят, но в целом все принято. 11 час ночи. Город очень слабо освещен. Только на некоторых улицах светят я фонари. Все-таки действует режим светомаскировки. Бомбардировщики легко могут достать столицу из Латвии. Не так просто все, конечно. Ночью летать сложно, и ПВО не спит. Но береженого ВКПП бережет. В открытое окно залетает освежающий ночной ветерок. Подставляю под него лицо. И что интересно, про мою 10-ю армию будто все забыли. И ставка обе ставки, и наша, и немецкая. И, между прочим, совершенно напрасно. Еще о политике мы не поговорили. Что и как будем делать с Европой. 9 сентября, вторник, время 07:10. Северные окраины Минска. Заряжающий зенитного расчета Егор Захаров, рядовой. В голове непрерывный гул и абсолютная тишина вокруг. Как такое может быть? Как ими вдрызг во все стороны. После почти прямого попадания в грузовик, на котором они улепетывали от артобстрела, без контузии никак. Видел уже таких, глаза поплошки и орут, как ненормальные. Что там с грузовиком? А нет грузовика, одни обломки. Пушка на вид цела, только на боку валяется. Кто там поодаль ему лыбу рисует? Ха-ха. Вместе с выдохом на траву выплескивается со стакан крови. И как только во рту поместилось, ха-ха-ха. Мишка, их наводчик, что-то ему кричит. Посечен знатно, сразу видно не жилец. Понимаю, что кричит. Он так часто употребляет слово «здорово», что по губам его считываю. И к чему относится, тоже понятно. Не к нынешнему их предсмертному, пню последнему ясно, состоянию. Здорово мы им врезали. Вот что кричит Мишка. Хочу показать большой палец, не получается. На одной руке лежу, и нет сил повернуться. Второй нету. Четверть часа назад, засада полностью удалась. Среди развалин частных домов, поваленных деревьев, воронок их делать одно удовольствие. С другой стороны выставили дрын, замазанный сажей, в торце воткнули запал от гранаты. Дернуть за леску, выдернуть кольцо. Когда запал срабатывает, хлопок и дым, все, как надо, будто пушка пальнула. Ну, если издалека смотреть, обломок столешницы за щит сойдет, а рядом разбитую сорокопятку. Тоже издали не поймешь, что она уже убитая. Вот и зарядили фрицы по ложной батарее изо всех стволов, да в атаку двинули. Мы-то чуть сбоку затаились. Ясен пень, не дураки по кустам ховаться, да за развалинами прятаться. Те места самые подозрительные. Расширили пару воронок, в них и ждали под Москситью. Зенитка 61М страшное оружие на прямую наводку. А нас, два расчета с пушками. Скорострельность бешеная, три выстрела в секунду. Так что наступающий батальон с 5 танками накрошили за пару минут. Не только мы, конечно, взвод прикрытия с 3 пулеметами тоже поработал. 37-миллиметровыми снарядами за 200 метров в борт, никакой танк не выдержит. И как фашистов на куски рвало, тоже видел. А уж Мишка-то в прицел, ясен пень, нагляделся. Через полминуты 3 танка, превращенные в решето, горят, 2 взорвались. Боекомплект сдетонировал. Еще 1,5 минуты лупили по пехоте. Душа моя пела при виде непрерывных кустов разрывов, разбрасывающих по сторонам изломанные фигурки в мышиной форме.